«Помнишь прошлую ночь?» — спросил я. Тинни пыталась приготовить завтрак. Очень старательно. Она жаждала заняться благотворительностью. В ее арсенале отвлекающих маневров ничего больше не осталось. К сожалению, ей куда лучше удавалось аппетитно выглядеть, чем аппетитно готовить. «Да. Угу. Я помню». «Ха! Нервничает. Может, даже чувствует себя слегка виноватой. Хотя сами инквизиторы гвардии не заставят ее в этом признаться». «Колбаски вкуснее, чем выглядят», — поклялась она. «И тост будет прекрасным, если ты немножко поскоблишь его ножом». Кипроус был одержим желанием готовить идеальные тосты. Но я на это не упирал. Она взяла в качестве образца один из тостов Кипа и в результате сожгла этот тост. «Я просто хочу нормальную жизнь», — я не ответил. «Пусть спорит сама с собой. Конечно, молчание — лучшая тактика в подобных ситуациях в 4 случаях из 5. Я позволил ей болтать, о чем вздумается». Тень не выдохлась, сердито уставилась на меня, потом обрела второе дыхание. «Черт возьми, Гаррет, я знаю, о чем ты думаешь. Это не за тобой приходили головорезы. Они приходили за мной». Ей стоило усилий произнести это. Заставить кого-нибудь из стейтов признаться в своей ошибке, пусть не напрямую. Такое явление встречается реже, чем зубы у курицы. И наверняка оно более драгоценно. А если признание делается без понуканий, добровольно, это просто несравненная редкость. Я не сдавал позиций, держа на замке свой большой глупый рот. Искусство, которое давалось мне нелегко. Овладея я им много лет назад, я смог бы уберечься от стольких неприятностей. «Хорошо, ты прав. Такого никогда бы не случилось, если бы я не настояла, чтобы мы жили здесь. Покойник разобрался бы с этими идиотами раньше, чем они успели бы расковырять дверь». Возможно, они бы вообще не добрались до двери. На свете мало настолько глупых людей, чтобы рисковать связываться с покойником. Злодеи схватили бы Тинни где-нибудь в другом месте. Сделали бы все, чтобы девушка бесшумно исчезла. Они в любом случае должны были поступить именно так. Зачем пытаться схватить ее здесь, ночью, когда есть все шансы, что я впутаюсь в дело? Они и хотели, чтобы я впутался. Должны были хотеть. Или этого хотел тот, кто их послал, кем бы он ни был. Ха! Бутча и его брата не очень хорошо проинструктировали, отправляя захватить дикую рыжулю. Может, Джимми 2 шага и сам понятия не имел, чего следует ожидать. Именно так бы я и поступил, если бы занимался разбойным промыслом. Я бы сделал Джимми своим связным. Я умял тост и колбаски и не подавился. Сделал расслабляющий выдох и объявил: «Собираюсь навестить Синдж и покойника». Тинни перестала звенеть кастрюлями. «Синдж не знает 2 шага, но ее брат может знать», — продолжил я. «Ты обещал лейтенанту Косу не вмешиваться». «Покойник может подсказать, что я упускаю». «Ты дал слово». «А еще загляну к Морли спросить, что он об этом думает». «Морли Дотс, мой лучший друг». «Гаррет, ты не...» «Он сумеет распространить весть, что связываться с моей девушкой номер 1 вредно для здоровья». Тинни сделала глубокий вдох. Все было завязано на ней. Дальнейшие споры выставили бы ее мелочной. Сработало и то, что в прошлом она трепетно заботилась о себе. «Думаю, теперь никто за тобой сюда не явится». У Тинни была уйма родственников мужчин призывного возраста. Пока мы с ней разговаривали, двое из них караулили на улице, нелегально вооруженные и готовые к войне. «Занимайся своими делами, с тобой все будет в порядке. Никакая шпана не проберется в финансовый отдел». Я не видел всей картины. С Тинни творилось нечто посерьезнее, чем обычная неуверенность. Она не хотела слышать ни единого слова, что я сейчас произносил, в том числе и вопрос. «Разве тебе не полагается сегодня приводить в порядок бухгалтерские книги?» Один из кузенов призывного возраста, Артифик, еще более рыжеволосый, чем Тинни, вошел без стука и без приглашения. «Гаррет, там кто-то хочет тебя видеть!» Он нервничал, избегал взгляда Василиска, которым впилась в него Тинни. Я позаботился о том, чтобы тяжелая дубинка легла в мою руку, как влитая. «Долг зовет, любовь моя!» Любовь моя послала меня в выражениях, которыми обычно пользуются мужчины в бою. Но потом решила пойти со мной и посмотреть, что к чему. Едва мы вышли на улицу, Тинни начала демонстрировать яростные вербальные навыки. Моя возлюбленная не на 100% своенравна. Бывают времена, когда благоразумие одерживает в ней верх. Времена, когда она принимает веские доводы, не споря только за тем, чтобы быть неуживчивой. Сейчас был не тот случай. Полминуты она была способна лишь выплевывать низкие обвинения.